37 глава. Леджер. Забавно, как бывает в жизни. Сейчас я должен был бы проснуться на океанском курорте возле своей молодой жены, проводя с ней наш медовый месяц. Но вместо этого я проснулся на надувном матрасе в пустой неуютной квартире рядом с женщиной, которую много лет ненавидел. Если бы кто-то год назад показал мне этот момент в хрустальном шаре, я бы не понял, что же такого могло случиться, какие ужасные решения я принял, чтобы цепь событий привела бы меня к такому. Но сейчас, находясь в этом моменте, я понимаю, что я тут, потому что, наконец, обрел ясность понимания. Я никогда еще не был так уверен в выборе, который делаю в жизни, как сейчас. Я не хотел пока будить Кенну. Она так мирно спала, а мне надо было выработать план на сегодня. Я хотел начать борьбу, не откладывая. Да, я боялся того, к чему все это может привести, и огромная часть меня хотела подождать хотя бы пару недель, прожить их с Кенной в тайном счастье, надеясь, что все как-нибудь образуется само в ее пользу. Но чем дольше мы будем ждать, тем более скользким станет наш путь. И последнее, чего бы я хотел, это чтобы Патрик и Грейс узнали, что я им врал, до того, как я изложил бы им ход своих рассуждений. Кенна шевельнула рукой, прикрывая глаза, и перевернулась на бок. Уткнувшись в меня, она простонала. «Тут такой яркий свет». Ее голос звучал сексуально хрипловато. Я провел рукой по ее талии, по бедру, сжал его и закинул на себя ее ногу. Поцеловал ее в щеку. «Ты выспалась?» Она рассмеялась мне в плечо. «Выспалась? У нас был секс трижды, а потом мы вдвоем заснули на одноместном надувном матрасе. Хорошо, если мне удалось поспать хотя бы час». «Сейчас больше 9. Ты проспала больше часа». Кенна села. «Что? Я думала, солнце только взошло». Она отшвырнула одеяло. «В 9 мне нужно быть на работе». «Черт, я тебя подвезу». Я схватился за одежду. Я нашел рубашку, но на ней свернулся калачиком котенок. Я взял Иви, переложил на диван и начал натягивать джинсы. Голая Кенна чистила зубы в ванной, не закрыв дверь. И я замер, не закончив одеваться, потому что у нее была просто идеальная задница. Она заметила в зеркало, что я пялюсь на нее, и рассмеялась. А потом закрыла дверь в ванную ударом ноги. «Одевайся!» Я оделся и присоединился к ней в ванной, потому что мне тоже была нужна хотя бы зубная паста. Она подвинулась у раковины, и я хотел было выдавить немного пасты на палец, но она открыла шкафчик и вынула новую зубную щетку в упаковке. Я купила двойную упаковку. Она вручила мне щетку и вышла из ванной. Потом мы столкнулись у двери. «Когда ты кончаешь работу?» — спросил я. От нее пахло мятной свежестью. «В 5». Мы поцеловались. «Если меня не уволят». Мы снова поцеловались. «Леджер, мне надо ехать». Пробормотала она в мой рот. Но мы снова поцеловались. В магазин мы добрались без четверти 10. Она опаздывала на 45 минут. Но когда мы закончили прощаться, опоздание составило уже 50 минут. «Я приеду в 5», — сказал я ей вслед. Она улыбнулась. «Ты не обязан меня возить только потому, что я подала заявление об уходе». «Я начал возить тебя еще до того». Она закрыла дверцу, но подошла к моей стороне машины. Я опустил стекло. Она просунулась ко мне и поцеловала меня в последний раз. Потом на секунду замерла, как будто хотела что-то сказать, но раздумала. Просто молча посмотрела на меня несколько секунд, словно что-то вертелось у нее на языке, а потом повернулась и побежала в магазин. Я был в паре километров от дома, когда понял, что всю дорогу еду с идиотской улыбкой во все лицо. Я убрал ее, но эта улыбка продолжала появляться всякий раз, как я думал о Кенне. Все мои мысли этим утром были только о ней. Трейлер родителей занимал всю нашу парковку, так что я встал прямо перед домом. Грейс и Патрик уже вернулись. Они поливали во дворе цветы, а Диэм сидела неподалеку с коробкой мела в руках. Усилием воли я стер улыбку с лица. Не то чтобы она могла выдать все, что со мной случилось за последние 24 часа, но Патрик знал меня достаточно хорошо, чтобы догадаться, что я веду себя так из-за девушки. И тогда он стал бы задавать вопросы. И мне пришлось бы врать ему еще больше, чем я и так уже врал. Когда я закрывал дверь машины, Диэм повернулась ко мне. «Леджер!» Прежде чем побежать ко мне через улицу, она поглядела по сторонам. Я подхватил ее на руки и крепко обнял. «Тебе было весело у бабушки Но-Но?» «Да, и мы нашли черепаху, и мне позволили взять ее домой. Она в моей комнате, в такой стеклянной штуке». «Покажи!» Я опустил ее на землю, она схватила меня за руку, но прежде чем мы подошли к дому, я встретился взглядом с Патриком. И мое сердце упало. Его лицо выглядело напряженным. Он не поздоровался со мной, Он был таким сердитым, каким я его никогда не видел. Он взглянул на Диэм и сказал: «Ты покажешь ему черепаху потом. Нам с Леджером надо поговорить». Диэм не заметила его напряжения и побежала в дом, а я застыл на краю газона, который Патрик продолжал поливать, не глядя на траву. Даже когда дверь дома закрылась, он ничего не сказал. Просто продолжал поливать, словно ожидая, что я сам признаюсь в своем промахе. Я беспокоился по многим причинам. Его поведение ясно давало понять, что что-то неладно, но если я начну первым, то смогу выдать себя. Неладно могло быть все что угодно. Может, его мать заболела. Или они получили какие-то плохие новости, о которых не хотели говорить при Диэм. Его поведение могло быть никак не связано с Кенной, так что я ждал, чтобы он все же высказал то, что, казалось, ему было так нелегко произнести. Он выключил воду и бросил шланг. Направился в мою сторону, и каждый его шаг отдавался эхом в моем сердце. Он остановился примерно в метре от меня, но мое сердце продолжало стучать. Мне не нравилось это длящееся молчание. Я видел, что он готов напасть на меня, а Патрик не из агрессивных людей. Сам факт, что он не собирается ходить вокруг да около и не начинает фразу со своего обычного «что ж», уже вызывал во мне беспокойство. Его что-то беспокоило, и явно что-то серьезное. Я попытался разрядить напряжение, небрежно спросив: «Вы давно вернулись?» «Утром», — сказал он. «Где ты был?» Он спросил это так, словно был моим отцом, и злился на меня из-за того, что я удрал куда-то посреди ночи. Я даже не знал, что ответить. Я пытался подыскать какую-то подходящую ложь, но ни одна как-то не подходила. Я не мог сказать, что машина была в гараже, потому что в проезде стоял трейлер родителей. Не мог сказать, что был дома, потому что машины нигде не было. Патрик покачал головой. Его явно переполняли возмущение и разочарование. «Леджер, он был твоим лучшим другом». Я попытался сдержать резкий вдох. Засунул руки в карманы и опустил глаза. Почему он это говорит? Я не знал, что сказать. Не знал, о чем он знает. Не знал, как он узнал это. «Мы видели утром твой грузовик возле ее дома», — сказал он тихо, не глядя на меня, как будто не мог видеть стоящего перед ним человека. «Я был уверен, что это просто совпадение, что у кого-то, кто тут живет, есть такой же грузовик. Но когда мы подъехали к нему поближе, чтобы взглянуть, я увидел в нем кресло Диэм. Патрик, ты спишь с ней, да?» Его голос звучал ровно и монотонно, и это очень пугало. Я обхватил себя руками и вцепился в плечи. В груди стало так тесно, что мне казалось, легкие не могут впустить в себя воздух. «Думаю, нам всем троим стоит сесть и поговорить обо всем этом». «Ты спишь с ней?» — повторил он на сей раз громче. Я провел рукой по лицу, расстроенный тем, как все это повернулось. Я нуждался всего в нескольких часах, чтобы приготовиться поговорить с ними об этом. И это вышло бы гораздо лучше. Мы все были неправы насчет нее. Я произнес это очень неубедительно, потому что знал, любые мои слова он не воспримет, теперь, когда он так зол. Он испустил неискренний смешок, но потом его лицо исказилось от боли, брови сошлись вместе. «Да, вот как. Мы были неправы». Он сделал шаг в мою сторону и, наконец, взглянул мне в глаза. Его глаза переполняла обида. «Разве она не бросила моего сына умирать? Разве твой лучший друг не провел свои последние часы на земле один, на пустой дороге, с трудом дыша, и все из-за нее?» У него по щеке покатилась слеза, и он сердито смахнул ее. Он был так зол, что ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы не заорать на меня. «Патрик, это был несчастный случай», — почти прошептал я. Она любила Скотти. Она запаниковала и совершила ошибку, но она заплатила за нее. «Когда мы перестанем обвинять ее?» Он предпочел ответить мне кулаком и ударил меня прямо в челюсть. Я ничего не сделал в ответ, потому что чувствовал себя таким виноватым из-за того, что они узнали обо всем вот так, что дал бы ему ударить меня миллион раз и не стал бы защищаться. «Эй!» Мой отец бежал к нам из нашего дома. Патрик снова ударил меня, и тут из их дома выбежала Грейс. Мой отец встал между нами до того, как Патрик ударил меня в третий раз. «Какого черта, Пат?» — закричал он. Патрик не смотрел на него. Он смотрел на меня без капли сожаления. Я шагнул к нему, чтобы сказать что-то, потому что не хотел, чтобы этот разговор теперь Когда все прояснилось, закончился вот так, но на улицу выбежала Диэм. Патрик не заметил ее, пока она не кинулась ко мне. «Господи!» — закричал мой отец, отталкивая его. «Прекрати!» Диэм, увидев, что происходит, заплакала. Грейс кинулась к ней и попыталась забрать ее в дом, но Диэм хотела ко мне. Она вцепилась в меня, и я не знал, что делать. «Я хочу к Леджеру!» — плакала Диэм. Грейс обернулась и посмотрела на меня. Я видел по ее обиженному, измученному лицу, что она переживает все это еще тяжелее, чем Патрик. «Грейс, пожалуйста, выслушайте меня!» Она отвернулась от меня и вместе с девочкой скрылась в доме. Я даже через закрытую дверь слышал плач Диэм, и мне казалось, что меня просто разрывает на части. «Не смей навязывать нам свой выбор!» — сказал Патрик. «Ты можешь выбрать эту женщину, а можешь выбрать Диэм. Но не смей пытаться навязать нам вину за то решение, которое помогло нам выжить 5 лет назад. Ты сам устроил себе все это, Леджер». Патрик развернулся и тоже ушел в дом. Мой отец выпустил мою руку и встал передо мной. Наверняка он хотел как-то успокоить меня, но я не дал ему этой возможности. Я сел в машину и уехал. Я поехал в бар, но вместо того, чтобы войти туда, постучал в заднюю дверь к Роману. Я стучал и стучал, пока он не открыл мне. Он казался сонным, но, увидев мою разбитую губу, сказал «Вот черт», отступил в сторону, впустил меня и поднялся по лестнице вслед за мной. Я зашел в кухню, взял бумажные полотенца и вытер кровь с губы. Что случилось? Я провел ночь у Кенны, а Ландре об этом узнали. Это сделал Патрик? Я кивнул. Роман прищурился. Но ты же не дал ему сдачи, да? Ему лет 60. Конечно, нет. Но не из-за возраста. Он чуть ли не сильнее меня. Я не дал ему сдачи, потому что это заслужил. Я отнял от рта пропитавшееся кровью полотенце. Я прошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Глаз выглядел не так уж страшно. Наверное, будет синяк другой, а вот губа была разбита изнутри. Наверное, он ударил меня так, что я прокусил ее. Черт. У меня изо рта лилась кровь. Наверное, придется зашивать. Роман осмотрел мой рот и кивнул. «Да, мужик». Он взял чистую тряпку, намочил ее, дал мне и сказал. «Поехали, отвезу тебя в приемный покой».